11. Есть такое понятие – внутренние часы. Или внутренний компас. Не самое надежное приспособление на свете, но за неимением других пойдет. Так вот, у Олега был целый внутренний швейцарский нож или даже, если угодно, дорогущий органайзер с электроникой. С небольшой погрешностью Олег всегда мог предположить, который сейчас час и где плюс-минус находится стороны света. Если хватало концентрации, мог даже высоту над уровнем моря предположить. Но прямо сейчас весь этот ценный инструментарий просто отказывался работать. Сколько он уже в комнате у Махи сидит? 8? 10? А почему солнце за окном светит так, будто только недавно был обед? Он уже немало провел времени в Аккадии и 100 раз бы успел заметить, что дни тут идут не так, как во всем остальном мире. Нет, раньше все было в порядке, только сегодня что-то случилось. И не сказать, чтобы это был тот случай, когда время ползет, как черепаха, потому что тебе невыносимо то, чем ты занимаешься. Вспоминать ту питерскую эпопею было приятнее, чем могло бы показаться. Когда знаешь, чем история закончилась, можно было посмаковать страшное и преувеличить нелепое. Но даже без этого денек был из примечательных. Столько всего в него поместилось. Тогда он был на любую движуху готов. Лишь бы забыть последние несколько часов, проведенные за городом. Все эти неприятные разговоры и неприятные решения. Но Маха, к счастью, не задавала неудобных вопросов и слушала о драках и перестрелках, вытаращив глаза. Иногда только переглядывалась с подругой, смотревшей с кучи фотографий. Но все равно. Но не могло пройти так мало времени. Может, он так отвык разговаривать с кем-то подолгу, что не заметил, что земля за это время успела круг намотать? «Чего ты замолчал?» — вывел его из раздумий звонкий голос Махи. «Да так. Сколько сейчас времени?» «Какая разница?» — беззаботно ответила девчонка. «Мне тебя выделили бессрочно. Или тебе самому надоело?» «Вроде нет. Так на чем я остановился?» «Ты зашел за игроком, а вам олигарх какую-то работу предложил». «О, сейчас будет самое интересное. В общем, вытащил я его из кабинета, а тетки вслед кричат. Только верните нам его, пожалуйста, мистер Интерпол. Но я пообещал, иначе они бы меня растерзали прямо там».